Один из пойманных нарушителей очень обрадовался, увидев Джорджа, и напомнил ему, что прошло 14 лет, как тот впервые арестовал его за браконьерство. С тех пор Джордж ловил его еще 4 раза, словом, старые друзья. Мы понимали, что чем сильнее будет засуха, тем шире развернут свою деятельность браконьеры. Если мы перестанем кормить Эльсу, патруль не сможет помешать ей уходить на охоту далеко от лагеря, где она рискует столкнуться с местными жителями. Конечно, остаться значит еще больше тянуть начало независимой жизни львят. Они вырастут совсем избалованными. И все-таки это лучше, чем трагический исход. Как-то вечером, когда мухи ЦЦ особенно разошлись, Эльса и оба ее сына вошли в мою палатку, бросились на пол и стали кататься на спине, чтобы раздавить своих мучителей. Они опрокинули две раскладушки, прислоненные к стене. Эльса улеглась на одну из них, Джеспер на вторую, а Гупа должен был довольствоваться брезентовым полом. Два льва, возлежащих на кроватях, не очень-то отвечали нашим представлениям о естественной жизни, но зрелище было потешное. Только Эльса маленькая осталась снаружи. Она была все такой же дикаркой. Ничто не могло заманить ее в палатку, хотя за нее меня совесть не мучила. В эту пору к нам повадился новый гость, красавица Генета, которая каждую ночь поедала остатки львиной трапезы. Эта маленькая зверюшка нисколько не пугалась, когда Джордж светил на нее фонариком. Она все больше осваивалась в лагерь. Однажды ночью Джордж проснулся от стука упавших тарелок. Он посветил и увидел Генету в каком-нибудь метре от своей кровати. Она невозмутимо вписывала сыр и жареную цесарку, остатки его ужина. С каждым днем Генета смелела, однако она остерегалась появляться до того, как львы управятся со своим ужином. Как-то сидя на берегу вместе с Эльсой и львятами, я воспользовалась случаем получше рассмотреть Эльсины раны. Оказалось, что несмотря на сульфаниламид, они еще не совсем зажили. Заодно я проверила ее зубы. Два клыка были сломаны. Еще в детстве, когда Эльса страдала от глистов, у нее появилась бороздка на зубах. По этой бороздке клыки и отломились. Конечно, главным ее оружием оставались когти, но отсутствие зубов, наверное, затрудняло охоту. Когда стемнело, мы вернулись к палаткам. Весь вечер Эльса была чем-то обеспокоена и, наконец, вместе со львятами ушла в буш. В полночь меня разбудило рычание львов. Шло ожесточенное сражение. После некоторого затишья звери схватились второй раз, потом третий. Какой-то лев жалобно заскулил, видно, ему крепко досталось. Я только надеялась, что это не Эльса. Вскоре кто-то из них пересек реку, и все стихло. Едва рассвело, мы отправились к месту битвы и узнали следы свирепой львицы и ее супруга. Похоже, Эльса дала им отпор, когда они приблизились к лагерю. 6 часов мы шли по отпечаткам ее лап. Они вели через реку до пограничной гряды, где встречались со следами львят. Мы проискали ее целый день, и на закате дали сигнальный выстрел. Через некоторое время вдалеке послышался голос Эльсы, а затем она явилась сама в сопровождении Джеспа. Эльса сильно хромала, но бежала быстро и лишь раз-другой остановилась, чтобы поискать взглядом отставших детей. И Эльса, и Джесп радостно потерлись о наши ноги, показывая, как они рады встрече с нами. У нее на передней лапе была глубокая рана, из которой сочилась кровь. Надо поскорее идти в лагерь, чтобы заняться лечением. До лагеря было далеко, а уже начинало темнеть. Многочисленные следы носорогов и буйволов убедительно говорили о том, что не стоит задерживаться. Но как ни поторапливал нас Джордж, приходилось останавливаться, потому что львята все время отставали. Только Джесс побегал сзади вперед, словно овчарка, сгоняющая стадо в кучу. На сей раз мухи ЦЦ были нашими союзниками. Эльса, которой они особенно докучали, старалась держаться поближе ко мне в надежде, что я буду их отгонять. Даже Джеспа впервые обратился ко мне за помощью. Я уговаривала себя, что не должна ему помогать. Ну как устоять, когда он терся шелковистым боком в мои ноги, прося избавить его от мучителей?